«Пожалуйста, трахайте меня сильнее, если хотите». Все путешествия она старалась, чтобы мне было хорошо. «Ты дерзкая женщина, я тебя накажу». Мы яростно двигали бедрами, моя эрекция не падала, несмотря на то, что до нее у меня было еще трое. После такого, мой пенис стал даже еще тверже. Из-за того, что он стал еще больше, и Мелисса стала получать еще больше удовольствия, и хладнокровие покинуло ее. На протяжении 10 минут мы с ней соревновались в выносливости, а затем мой член стал сжиматься, словно готов был вот-вот разрядиться. Мелисса сразу заметила, как он начал дергаться. «О, хочешь кончить? Похоже, что я выиграла». Мелисса повернула свое раскрасневшееся лицо, но эта ее беззаботность была фатальной. Ее киска уже не могла терпеть больше, я засовывал свой член прямо в ее матку. «Ах!» Ее матка стала сжиматься. Я, который был посчитан почти проигравшим, был уже на пределе. Я засунул свой большой и толстый член как можно глубже в ее чрево. Честно говоря, это не составляло особого труда, ее лона была уничтожена из-за жестокости хозяина в ее прошлом. Хей, нет, Мелисса доставляла мне и моему пенису огромное удовольствие. Больше чем ее эрогенная зона, ее заводила только ее беспомощность эмоциональной стороны. Так что, я решил вспахать ее поле еще сильнее. Из ее рта уже выходила пена и слюни, а ноги не могли перестать дергаться, а стоны срывались с ее языка. Теперь было время дать ей кончить. Я поднес свой рот к ее уху. «Моя дорогая, Мелисса, ты можешь уже сдаться». В этот момент, я засунул свой язык в ее ухо, она закричала так, что определенно слышал весь город. «Уэх, ух». Я тоже достиг своего пика, я заполнил ее своим семенем сразу после того, как кончила она. Мы остановились, Селия, которая до этого была без сознания, увидела выражение лица Мелиссы и сказала: «Привет». Хотя она не хотела, чтобы сейчас ее лицо видел ее мужчина, ее белые глаза были широко открыты. Когда я кончил в нее, Мелисса попыталась сдвинуться. После того, как кончишь, двигаться немного сложно. Это все, на что была способна Мелисса, что мне даже пришлось помочь ей. Когда я закончил кончать, и мой член стал мягче, она перелегла на кровать и перестала двигаться. Получается, что я все-таки выиграл. Я мог проиграть только одной женщине, Люси. Фух, я устал. У меня сегодня было слишком много секса. Я увидел маленькую попку перед своим лицом. Передо мной было милое отверстие, которое становилось влажным и красным. Оно соблазняло меня. Я просто не мог его просто так оставить. Так, так, я взял за талию и поставил свой пенис меж ягодиц. Ах! Несмотря на то, сколько у меня было женщин сейчас, даже с половиной эрекции, он все еще был крепким. Моя эрекция возрастет уже внутри нее, когда я ворвусь внутрь. Я еще не вошел, терпи. Смотря на трясущуюся Селию, я засунул свой палец в вагину Мелиссы. Я вытер сперму со своего пениса, а затем поставил около дырочки. Я вошел в нее и начал двигаться бедрами. Эйгиль сама, еще, пожалуйста, дайте еще. Селия чувствовала себя так же. После того, как я двигал бедрами энергично, я вышел и, надавливая на пенис, кончил на Селию, ее лицо и ее нетронутые гениталии. Селия была рада кончить вместе со мной и упасть и заснуть. Когда я лег на подушку, то услышал голос: «Эйгиль, могу я спросить у тебя кое-что?» Карла повернула ко мне лицо. «Ты проснулась?» «Да, после всего, что мы делали, я поняла, что твоя техника стала куда лучше, да и член больше. Я думала, что я умру. Это же хорошо. А что насчет Мэл и Миры? Я ничего не знаю о Мэл. Были слухи, что в деревне Миры появился серьезный продуктовый склад, но сама я этого никогда не видела. После этого, я планирую присоединиться к группе наемников в Галдении. Эта группа наемников очень профессиональная. Если все пойдет хорошо, то я смогу позаботиться о них всех». «Понятно. Я думаю, что это хороший план. Потому, что это ты». Карла оставила что-то на столе, некоторое время назад, обычно она всегда тщательно пользовалась контрацептивами. «Хорошо, если все в порядке, могу я иметь от тебя ребенка? Ты хочешь ребенка? Когда Эйгиль не здесь годами, мне так одиноко. С Марией мы используем твой член, чтобы нам было хорошо. Но когда я увидела тебя, когда ты вернулся, в моем желудке запорхали бабочки. В этот момент я подумала, я хочу ребенка от этого мужчины». Карла взяла мою руку и положила ее себе на грудь. «Да, когда женщина говорит хорошо, мужчина не может отказать. Когда придет это время, я сделаю тебя беременной». Я нежно гладил ее живот, и представлять, как моя сперма заполняет ее матку, и она очень сильно дрожит. Но это не от волнения. «Извини, мне нужно в туалет. Я не могу встать. Позаботишься обо мне. Я не хочу, чтобы ты нес меня наружу. Я могу воспользоваться ведром, если я не повернусь к тебе спиной». «Нет, я скажу, если честно». Я поставил ведро перед Карлой. Затем послышалось «ссссссссс». Карла выпустила длинный вздох. «Пожалуйста, смотрите на меня. Смотрите, как я писаю». Из-за громкого голоса Карлы проснулись все. Она мочеиспускалась напротив меня, а остальные смотрели на нее с презрением. «Та, кто впала в транс из-за моего члена, и другие женщины грязно пялились на нее». Следующее утро Мария к чему-то готовилась. «Что-то случилось. Вчера вы сказали, что вы отправляетесь в Галдению, верно? Это не особо длинное путешествие, но все равно нужно готовиться. Ты тоже едешь?» «Конечно. Дай мне быть немного беспечной. Я не прощу тебя, если ты скажешь пока и уедешь». «Мама сказала, потому что это война, езжай». «Не потеряй», сказала она, «и не похоже, что я не смогу вернуться назад». Мария принимала всех очень добродушно, и все были доброжелательны к ней. Все готовились. Нонна подошла и зашептала на ухо: «В это время, пока мы прибыли сюда, о семени и меня». Похоже, что она слышала наш с Карлой разговор. «Я не хочу позволить бывшей женщине дать жизнь сыну, и Гиль сама раньше меня. Коня должно быть для нее достаточно. Я не хочу быть побежденным и положенным на лопатки. В любом случае, мне сначала необходимо было попасть в Галдению. Я проверил свое копье и вынул из ножен двойной кратер. Его блеск ничуть не ослаб. Эйгиль, прошел уже год, верно?» Серьезный хозяин павильона, Эндрю, увидел меня и спросил низким голосом. Но, в его руках были два кружки и бутылка ликера, выглядело, словно оно было припасено для чего-нибудь другого. Официантка смотрела на Андре с грустным выражением и влажными глазами. Ведь если он пригласит ее в постель, она не сможет отказать. Я не уважал его в этом смысле. Он всегда держался поближе ко мне, ожидая увидеть Селию в короткой юбке. «Со мной еще пятеро человек. У вас есть достаточно большая комната? Я бы хотел остановить тут ненадолго». «Я думал, вы ненадолго уехали. Удивительно, вы нашли по дороге столько женщин, не так ли?» Эндрю поставил на стол немного алкоголя. «Может, это способ поприветствовать меня. Это человек, что хочет брать всех женщин, что ему понравились. Что насчет меня, у меня не особо много целей. Я выдул чашку за один присест. Я позабочусь об этом, если ты заплатишь». Я не ожидал ничего другого, чем просто большую комнату, но беспорядочные разговоры мне были не нужны. «Если вы будете говорить о том, чтобы заботиться о ком-то, он более чем не способен на это». Я отправил всех женщин наверх, чтобы разъяснить ситуацию. Я объяснил им о приглашении в группу наемников, о этапе набора и желании подать заявку на вступление, и закончил, говоря о том, что этот магазин может позаботиться о спальных местах. Я также предупредил, что владелец Эндрю любит Лали. «Мы поняли, мы не можем препятствовать, когда дело дойдет до вступления в группе. Тогда мы будем ждать и желать вам удачи. Если мы не говорим о войне, то нет такой вещи, как удача». Нонна и Мария согласились на этот счет. Карла колебалась. Она хотела попросить пойти со мной, но знала, что это было бы проблемно, с женщиной на войне. Однако, когда я сказал, что буду приезжать сюда время от времени, чтобы любить их, она согласилась остаться. «Я не могу бороться, но могу я пойти в качестве вашей хозяйки?» Мелисса делал этот разговор куда сложнее. «Если мы говорим о группе наемников, то это не будет отличаться от простых вояк. Я могу договориться с командиром служить тут, так что Эйгиль может получить этот пост таким способом». Мелисса пыталась уговорить меня использовать ее навыки, но я не хотел использовать своих женщин для совращения других мужчин. После того, как я посмотрел на нее, Мелисса смиренно сказала: «Прости, я думал, что все были согласны, но как оказалось, нет. Я буду следовать за Эйгилем сама куда угодно. Как ваш последователь, я даже пойду на войну. Я могу обрезать волосы, как у мужчины, так что проблем не будет». Теперь, когда она об этом вспомнила, я подумал, что Селия все еще была моей служанкой. Я знаю, что она была плоской, но думал о том, может ли она служить мне как помощник. «Но, что если тебя ранит? Это моя обязанность защищать Эйгиль сама, даже если мне будет больно. Но, даже если мне хотелось взять Силию с собой, мне надо было придумать причину ей отказать. Пойти на войну с вами – это единственное, что я могу для вас сделать. Пожалуйста, используйте меня. Разве я не могу отдать вас свою жизнь? Желание Силии было твердым. Это такое неудовольствие работать с детьми. Однако я думал, что все хорошо, раз она решила все сама. Тогда вместо того, чтобы идти как мой слуга, может пойдешь как мой компаньон? Силия засветилась от радости, зато вот остальные явно были недовольны. Эй, это нечестно. В чем разница между нами? Как и ожидалось, вы берете только Силию. Я ревную. Силия-чан, разве идти с ним не опасно? Ты ведь еще маленькая. Она же еще маленькая девочка, и вы берете ее как партнера? Она не выдержит и сломается. Силия отказалась передумать, и отрезала свои волосы ножом, и стала носить оружие и броню. Она не будет маленькой девочкой всегда. Будет ли она моим компаньоном или слугой, этот выбор принадлежит только ей. В конце концов, единственный, кто не хотел позволить взять Силию в наемники, был Эндрю. Его не устраивала даже грудь Нонны, или похотливая одежда Мелисы. Его единственной слабостью была маленькая девочка и его жена, 18-летняя Натали. Она решительно, надо ее поддержать. Да, давайте поддержим ее, не умри. Он был простым человеком. Рядом со мной шла Силия, с мечом на ее талии и строгим лицом. Приехали со Шварцев в Галдению, чтобы посетить палаточный лагерь «Крыло Рассвета». Вы солдат, волонтер, меня зовут Айгиль. Я получил приглашение. Это было год назад. Наемник, стоящий на входе, подошел, чтобы проверить нашу экипировку. Наконечник копья было сделано из металла, на его талии висел нож, на возвышении был самострел. Это невероятно, чтобы наемники имели такое прекрасное снаряжение. Более того, похоже, что все оружие поставлялось одним человеком. Позови командующего. Наемник повел меня к командиру. Были солдаты, которые практиковались во владении шпагой, и конницы, которые практиковали нападение. Давно не виделись, Эйгиль. Меня встретил тот, чье лицо я не видел уже так давно. Может, он из жесткого корпуса, хотя я так и не узнал его имя. Я так и не успел сказать свое имя, Элиротхалд. Я лидер крыла рассвета и командир первого балаона. Похоже, я упустил свой шанс. Да, едва. Сначала я объясню тебе немного о нашей группе. Остальные уволены. Я хотел, чтобы Силия ушла, но он остановил меня. Эли кивнул в знак согласия. Сначала я спрошу тебя, какое твое первое впечатление от этой группы? Он собирается протестировать меня. Странная группа наемников, я думаю. Первое, это расположение. Это практически невозможно получить разрешение на разбитие лагеря тут, ведь это слишком близко от столицы. В конце концов, дворяне и королевские особы ненавидят наемников. Эли сказал: «Дай, пожалуйста, продолжай». Следующее – это снаряжение. У этой группы есть снаряжение, которое по качеству лучше, чем у регулярной армии. Далее – практика. Это не только практика нападения кавалерии копейщиков. Так долго, насколько человек проводит в той или иной среде, он замечает различия. Эта группа больше напоминает обычную армию. Эли кивнул. «Я рад, что у тебя есть не только нечеловеческая сила. Как вы поняли, крыло рассвета – это необычная наемная группа. Хотя официальная позиция состоит в том, что мы наемническая армия». Эли налил саке и протянул его мне. «Командир, который позволяет своим людям пить алкоголь, великолепный командир. Конечно, я пью это. Тот, кто создал крыло рассвета, второй сын его величества Хьюберта II. Второй принц, имя которого Ильдия сама». Внезапно было произнесено имя важного человека. Ильдия сама теперь служит в качестве министра внутренних дел и кабинета министров, но поскольку он не владеет никакой территорией, ему не позволено владеть армией. Для этого он начал собирать наемников, для поддержания общественного порядка. Другими словами, мы частные войска принца Ильдия. Так, что мы закончили разговор. Отныне вас могут обвинить в измене, если расскажете кому-нибудь хоть что-нибудь. Жизнь Хьюберта II не будет длиться вечно. Кажется, недавняя болезнь подкосила его очень сильно. Даже если он вдруг сегодня умрет, то мы бы не удивились. У него есть шанс получить корону? Да, есть. И, если король умрет, генерал императорской рыцарской гвардии, наследный принц, Белтриус, станет преемником престола. Или, может быть, престол будет передан премьер-министру дюку Дитриту Алиенсу. Старший сын займет престол, но за сценой будет стоять младший брат, и еще некоторые силы, что будут сражаться за трон. Это непростая история, но, наш наниматель, Эльдия сама недоволен таким положением вещей. Как по мне, я бы хотел, чтобы королевство Галдения стало соответствующим. Итак, мы хотим сделать так, чтобы после смерти короля, к власти пришел второй принц, верно? Да, кронпринц Белтриус, так как является генералом императорской рыцарской гвардии, имеет власть над солдатами. Иными словами, наша истинная цель и цель премьер-министра заключается в том, чтобы противостоять этой власти. Если все так, то я понимаю, не как воры на поле битвы, но как регулярная армия, и тем не менее, мне не хватало причины, чтобы вступать в противостояние с рыцарским орденом. Итак, чтобы получить военную славу, он собрал эту армию, это ваш сертификат о регистрации. Конечно, вы не имеете права рассказывать что-либо, даже после того, как вы выйдете на пенсию. У тебя недостаточно опыта, чтобы вести в этой войне, но зато у тебя хороший конь. Поэтому я запишу тебя во второй кавалерийский батальон. Ежедневно ты будешь получать 3 серебряные монеты. Если включите в команду своего последователя, то 4. Если у меня будет по 4 серебра в день, то смогу покрыть все расходы на гостиницу и питание. На бумаге мы будем избавлять от воров и убивать монстров на дорогах. Конечно, когда получишь военное достижение, то будь осторожен, ведь это не то, что нам нужно. Сколько людей здесь осведомлены о нашей истинной цели? Конечно, было сложно держать секрет ото всех. Около 3 человек в каждом батальоне, на уровне командира и их адъютантов. Но, я не знаю, у меня больше ушей, чем я полагаю. Пожалуйста, сохрани этот секрет любой ценой. Теперь это стало тревожным вопросом. Пока ничего не случилось, твоя задача состоит в том, чтобы практиковаться и подготовиться, показать в своем подразделении свою силу, чтобы завоевать доверие, или может просто похвастаться своей силой. Похоже, вы высоко оцениваете меня, или это просто лесть? Совсем нет, даже если так, мне кажется, ты слегка сумасшедший, я даже дрожу от страха. Мы налили наши чаши для саке и сказали «Канпай». Моя жизнь, как подмастерья, закончилась, и вот началась моя жизнь, как наемника. Конечно, меня подхватит большой волной, нет, я верю в то, что я буду тем, кто прыгнет в нее. Имя: Эйгиль. Статус: член 2-го кавалерийского батальона Крыла Рассвета. Деньги: 20 золотых монет, серебро и остальное не считается. Оружие: двойной картер, длинный меч, большой бердыш. Экипировка: легкая кожаная броня, легкие кожаные перчатки, высокие кожаные сапоги, черный плащ, проклятый. Компаньоны: Шварц, конь, Селия, последователь. Спутники, оставшиеся в постоялом дворе: Нонна Электро, Мелисса, Мария, Клара, Извращенка. Число сексуальных партнеров: 28. Глава 25. Глава 25. Крыло Рассвета 1. Пролог. Вы, Блуина. Когда я пошел поприветствовать 2 и краткое батальон, я размышлял о том, как Федерация сражается с разными людьми, прежде чем увидел, что в командирском кресле сидит Блуина. Я слышал, что прибыл кто-то с хорошими навыками, но то, что это ты, Эйгиль, сказал Блуина хриплым голосом. Помню, что он был человеком, с худым телом, но с великолепными навыками. Никогда бы не подумал, что он командующий. Да, я прибыл сюда незамедлительно. В течение прошедшего года, я сам испытал различные трудности. Мы пожали друг другу руки. Пусть и неожиданно, но эта группа наемников отличается от обычной группы. С этого момента, когда рядом есть другие люди, называй меня командующий, это не формальность, это минимальный, но приказ. Никаких возражений, командующий Дона. Хорошо, раз у тебя есть собственное оружие и лошадь, попытайся совершить набег. Короче говоря, сделай, как тебе нравится, в плане места и войск. Я видел прежде, как ты сражаешься, поэтому лучше я позволю тебе решать все самому. Я не помню, чтобы так сражался. Что касается твоего оружия, у тебя оно и так неплохое, а вот броня, если будет нужна, могу обеспечить. Я подумал, что совершать набег только с 2 людьми довольно глупо, поэтому я дам тебе еще одного человека для сопровождения. Позади Блуина внезапно появился Марк. У него был большой боевой молот, по размеру не уступающий моему бердышу. Это обычный молчаливый парень. Он будет с вами ненадолго, с наилучшими пожеланиями. Да, я тоже. О, Селия, она мой напарник, пожалуйста, обращайтесь с ней хорошо. какой парень будет брать женщину с собой на поле битвы, ну хотя, если быть осторожным, то это не проблема. Ах, точно, я никогда не слышал, сколько лет тебе и этой девочке. Мне 19 лет, а ей 14. Правда, мы никогда не знали наш реальный возраст, но я консультировался и решил, что мой возраст, как и у Нонны, в этом году мне 18 лет, так что вы всего на год старше, чем я. Это так беспечно сравнивать нас. Силия милая, но ее всего 14. В конце концов, совершеннолетие женщины наступает в 15, и все же я не знаю свой реальный возраст. Действительно, вы удивительно молоды. Теперь с разрешения командира я могу привести свою женщину. Я получил свою собственную кольчугу, а Силья смогла выбрать свою лошадь. Ездить верхом довольно трудно, потому что лошадь довольно длинная, но это Силья и она справится. Эй, новоприбывший, большой брат, ты собираешься одеть свою новую броню, чтобы поприветствовать нас? Когда мы попытались одеть нашу броню, внезапно появились 5 человек и окружили нас. Хулиганы, нет, преступники, такое слово лучше подходит, обычно именно такие составляют группу наемников. Да, пожалуйста, рассматривайте нас тщательнее. Кажется, им не нравится наша манера разговора. Ау, ау, ты должен склонить голову, приветствуя нас как новоприбывший. Я не знаю, делаете ли вы конные набеги или нет, но у наемников есть свои правила. У тебя даже есть напарники. Когда они подошли поближе, Марк внезапно сказал, что мы будем делать с ними. Я знал, что он имел в виду, но покачал головой. Так, что ты собираешься сделать мне? Ты знаешь, для наемника, сила это все. Хотя хорошо, если у тебя есть какие-то навыки. Они своими возбужденными взглядами разглядывали Силию и облизывались на все ее тело. Даже при том, что Силия уже замаскировалась под мужчину, она все еще выглядела очень красиво. С годами накопленного возбуждения, у каждого мужчины возникают похотливые мысли, когда они видят кого-либо стоящего. Если у тебя нет никаких проблем, пожалуйста, предоставь задницу того милого брата нам. Хотя не знаю, не разорвет ли его мой огромный член. Услышав их вульгарные слова, Силья достала меч. Ее точка кипения была низкая, как обычно, но я похлопал ей по голове рукой. Тебе нравится сравнивать наши мечи, так? Тебе нравится указывать на все очевидные истины, так легче понять, что происходит, ну ты сам знаешь. Я достал свой меч и указал на свободное место. Мы будем сражаться 1-2. Смотри, не пожалей о своем решении. Я не знал, что моя точка кипения тоже довольно низкая. Ситуация 1-2 довольно неприятная, даже при том, что это тренировочный бой, и мечи не заостренные. Марк начал объяснять различные вещи, но судя по тому, как эти парни ведут себя, нет никакой потребности в правилах. Начинайте. Как прозвучал стартовый сигнал, я атаковал. Один из парней получил удар моего меча. Он закричал довольно громко, так как я вывихнул ему плечо. Я оставил его и накинулся на следующую жертву. Мой следующий противник был растерянным от того, что видел, как я быстро разделался с его другом, и как я и ожидал, он поднял свой меч для защиты, так как будто он держит игрушечный меч. Сейчас я покажу ему ад. Я двинул свой меч снизу вверх и ударил его в нижнюю челюсть, тупой стороной меча. Можно было услышать, как раздался глухой звук, будто что-то сломалось. После этого у него пошла пена и челюсть свернулась. Кто-то еще хочет попробовать? Слыша мою внутреннюю насмешку, другие друзья разбежались. Это хорошо, что тот бой не простое слово для них, а необходимый урок. Если крыло рассвета пополняло свои ряды такими людьми, то это не очень хорошо. Такие виды традиций наемников значит многое, но я надеюсь, что этот урок стал полезным для них. Я должен превратить это место в удобное для себя. Ты сильный. Я хочу видеть тебя не только за этим столом, ты знаешь, это продлится недолго. На следующий день, после того как прозвучали эти слова, моему 2-му батальону приказали собираться. Они, кажется, нашли убежище вора. Первоначально это ответственность королевств, но для того, чтобы обеспечить им безопасность, мы должны уточнить расположение. Есть много вещей, которые я хотел бы увидеть, такие как команда Блуина и сила батальона без меня. И давно ли моя интуиция стала меня подводить, это мой шанс проверить. Силья, но отходи от меня. Ты должны слушать каждую мою команду, хорошо? Да. У Сильи хороший боевой инстинкт, но ее хрупкое тело, ее единственный недостаток, потенциально фатальный недостаток. Я должен защищать ее в полную силу. Крыло рассвета. 2-й батальон. Состав. Кавалерия. Тяжелая кавалерия. Тот же уровень, что и у рыцарского ордена. 1 единица 20 всадников. Легкая кавалерия. 2 единицы 40 всадников. Рейдовая кавалерия. Смешанное оружие. Отдельная 1 единица 20 всадников. Пехота. Легкая пехота. 4 единицы 80 человек. Элитная пехота. С самострелами. 2 единицы 20 человек. Копейщики. 3 единицы 60 человек. Лучники. 2 единицы 40 человек. Транспортные единицы. Единицы снабжения. 10 повозок. Единицы снабжения едут с нами вместе, что делает весь отряд в 300 человек ошеломляющим, и этот отряд медленно движется от королевской столицы к юго-востоку. Как правило, поимка и истребление воров не требует мобилизации таких широкомасштабных войск, но, как объяснил командир, со стороны родины идет значительный приток крестьян из нищеты Арклинда. Тут есть скрытый мотив для полномасштабной вылазки, это для военных учений, чтобы подготовиться к чему-то, что будет в следующий раз. С таким масштабом, истребление воров кажется настоящей войной, не так ли? Да, это мое первое участие в походе, подобному этому. Селия следовала за мной на маленькой лошади. Марк с легкостью ездил на такой же большой лошади, как и он сам. Я проверил состояние своего двойного кратера и копья. Вы могли сказать, что внешний вид меня, несущего меч за спиной, и Шварца, несущего мое копье, довольно странный. Несомненно, легкая кавалерия с единым снаряжением выглядит лучше, чем мы. Шварц ржал, поначалу потому что он был взволнован атмосферой волны, но теперь раздражен, потому что мы двигаемся медленно. Наша кавалерийская единица была похожа на пехоту, особенно на копейщиков. Они шли, как извивающийся червь. Предложение Блуэна о том, что кавалерия будет идти впереди, было отклонено, как и ожидалось. Командир начал раздражаться, но, сейчас наши дозорные заметили, что возвращаются 5 всадников из разведывательной кавалерии. Они на большом расстоянии, но скоро прибудут. Марк, это и был твой план? Там с южной стороны Арклинская армия, переодетая в воров, занимается грабежом. Я вижу, в Арклинде ситуация становится все хуже и хуже. Наши войска насчитывают около 500 человек, у противников примерно такая же сила, но они победили. Многие из них умерли, но также они получили много опыта. Действительно, они вряд ли использовали тяжело бронированных юнитов, и если они замаскировались с таким же количеством войск и выиграли, то их уровень должен быть не меньше имперской армии. Командующий Блуэна превосходен, так что у нас нет проблем. Марк высоко оценил Блуэна. Я увидел облако пыли издалека, должно быть, вся кавалерия бежит. Это должно быть наша разведка. Поскольку мы находились около Блуэна, услышали информацию от разведчика. Враг занял восстановленную деревню. Количество врага подтверждено, их число составляет 100 пехотинцев, замеченных снаружи, но никакой информации о количестве внутри. Также есть боевые лошади. Для воров характерно иметь боевых коней, по крайней мере, это уровень павшей группы наемников. Однако это может быть ненормально, если они развиваются сами. Увеличьте скорость всей армии. Приезжайте в это место вечером. Рейдовая кавалерия, распределитесь по фронту. Проверьте на наличие вражеских разведчиков. Солдаты жаловались, но увеличили скорость, и мы сразу разошлись. Хорошие суждения, если нас обнаружат сейчас, все будет зря. Здесь нет ничего, кроме равнины. Если враг захочет что-то сделать скрытно, мы сразу узнаем, поэтому мы стояли и смотрели на нашу позицию. Я запрыгнул на лошадь, чтобы стоять на страже. Я забью врагов до того, как они меня заметят. Чувствую неудобство по поводу времени, но если мы разобьем палаточный лагерь здесь, высок риск быть обнаруженными. У меня нет выбора, кроме как спешить. Разведчик, закричал человек из рейдовой конницы, кто-то скрывался в чаще и пытался убежать. Вы могли бы сказать, что он просто мальчик, который пытался убежать. Я оставлю это тебе, сказал я Сели, и она ускорила преследование разведчика. Конь Сели не так быстро, но все равно догонит, поскольку скорость лошадей и людей совершенно разная. Догоняя мальчика, Селия вытащила меч, и когда подобралась достаточно близко к нему, она размахнулась им. Мальчик упал, разбрызгивая кровь, он даже не успел молить о пощаде. Селия, безусловно, обладает более высоким талантом, чем обычные мужчины, особенно в верховой езде и мечах. Она думает достаточно быстро, У нее есть возможность завершить обучение. Может быть, у нее больше шансов на успех в жизни, чем у меня. Когда она засунула меч в ножны, Селия вернулась, глянула на меня, как будто хотела, чтобы ее похвалили. После этого несколько человек навели порядок, но внезапно ведущий кавалерии поднял меч высоко и остановился. «Кажется, мы достигли восстановленного поселка. Если всадники продвинутся, нас обнаружат, так что кавалерийские части будут остановлены здесь в резерве. Вполне вероятно, что пехота пойдет в атаку. Пехоте ударить немедленно? Да, лучники будут поддерживать стрелами, в то время как пехота будет делать главный удар». Кавалерия будет размещена позади, и если кто-то попытается сбежать, сказал Блуина одному из всадников кавалерии, нам не нужно брать воров в плен, мы можем просто убить их. Были и такие, кто брал временно в плен, но в конечном случае их тоже убивали. Наконец, пехотные части догнали нас. Для начала нам нужно будет дождаться, пока их выносливость не придет в норму, но это произойдет в ближайшее время. Когда наступит ночь, опасность не убить вора будет высока. Все войска на позиции. Лучники, идите тихо, стреляйте одновременно во вражескую кавалерию, чтобы помочь пехоте вторгнуться в деревню. Селия, Марк, останьтесь позади меня, если враг попытается сбежать, добейте их. Да, хорошо. Мы сделали военный треугольник и ждали залпа лучников. Отсюда те, кто в деревне, совершенно не осознавали свое положение. Лучники приблизились к деревне, а затем зарядили стрелы в луки. Когда враг начал замечать, было уже поздно, а потом огонь. Вылетело сразу 40 стрел. Множество людей упали, раздался колокольный звон, и воры выпрыгнули из каждого дома. Вперед. 20 рейдов кавалерии двинулись сзади. Расстояние до деревни не составляло даже 1 минуты. Если бы мы напали без планирования, это было бы фатально. Куда мы пойдем? Обычно наружную траншею и деревянный забор, который ставит вокруг деревни, избегают и звери, и монстры. Подгоняя лошадей, мы можем легко преодолеть препятствие. Поэтому, когда нет забора или траншеи, мы можем просто пройти с фронта. У ворот был вор, который охранял главный вход, но он еще не знал о том, что должно произойти. Ах, ты, вор-охотник. Одному из воров, который блокировал ворота, проломили голову, другой был затоптан лошадьми. На сторожевой башне кто-то убил кинжалом лучников, которые готовили луки. Селия убила лучника, пробиваясь вглубь деревни. Наш путь преградили копья, закрепленные в деревянном заборе. За этой оградой несколько человек с луками и стрелами наготове, а впереди стояла кавалерия, чтобы убить нарушителя. Но Шварц не замедлился. Для него этот забор не проблема. Я подготовил свое копье и разогнал Шварца сильнее. Он перепрыгнул через забор и задавил одного лучника, когда приземлялся. Шварц приближался к остальным лучникам, которые просто стояли и дрожали от страха. Они неуверенно махали копьями, три человека потеряли часть тела и упали. Я нацелил свое копье на еще одного человека, как и на трех других, и он также был сбит моим копьем. Два человека бросили свои луки и кинулись ко мне с кинжалов в руке. Я вытащил свой двойной кратер из-за спины и рубанул им, он разрубил этих двоих, как тофу. Но один человек продолжил бежать, хотя я был уверен, что попал своим мечом по его шее. Это чудо, что он продолжил бежать, как будто ничего не произошло. Я подумал, промахнулся, но Селия его зарубила, и он упал. Не только враг, Селия, Марк и даже я были удивлен остротой моего меча. Мы защитили вход в деревню, пока воры отступали. Рейдовая кавалерия, которая зашла с другой стороны, преследовала бегущих воров. Ситуация, когда кавалерия сеет хаос внутри деревни, подорвала воровской дух, и они не смогли полностью подготовить защиту. «Это конец», — Селия сказала, стоя рядом со мной. «Да, воры могли делать только две вещи — остановиться на время или убежать. Хотя сбежать им будет невозможно, как и не поможет попытка тянуть время. Легкая кавалерия, воры, в частности женщины, это слабая боевая сила. Я видел, как легкие кавалерийские подразделения атаковали группу из 40 воров перед деревней. Еще есть время до захода солнца. Этого хватит, чтобы закончить, если мы уже убили 100 из них. Я решил быть там. Мы сокрушим их сопротивление внутри деревни. Я подобрал свой окровавленный двойной кратер с трупа и положил его на плечо. Пехотные части перелезали через забор в разных местах, чтобы сражаться внутри деревни. Некоторые воры заняли позицию на небольшом холме, поэтому я мог конкурировать с копейщиками, потому что мог сразу напасть на 3 человек. Марк разрушил дом своим боевым молотом, где враг забаррикадировался, пока я рубил врагов, убегающих в поле. У меня действительно нет хорошего ощущения об этой битве, но инструкция дана. Резня продолжалась, до того момента, пока солнце почти не село за горизонт, и мы забили всех врагов. Хорошо, все кончено. Выкопайте яму и похороните трупы, все будет съедено, когда придет волк или монстры. Разбивайте лагерь здесь, и остерегайтесь оставшихся в живых. Согласно команде Блюэна, битва закончилась, интерес всех в отряде переместился на ужин и подсчет достижений. Ты, Эйгиль, лучший копейщик, ты хорошо сражался. Да, я готовился к ворам, но я думаю, что они тут из-за беспорядка в Арклинде. Среди трупов были обнаружены женщины и дети. Наемники, должно быть, тоже привлекали беженцев. В конце концов, я не люблю убивать женщин. Мы, как регулярная армия, тоже не хотим этого. Но я не люблю продавать женщин за деньги. Вот почему вы убиваете их всех. Да, это тяжело. Хотя, жителей этой деревни постигла та же участь. Может быть, это карма. Эйгиль, как я и думал, никто не сравнится с твоей боевой силой. Я вознагражу тебя. Теперь я поручу тебе этот рейдовый отряд. Наша первая вылазка Крыла Рассвета закончилась так. После возвращения мы получили специальную медаль и 10 золотых. Также нам дали небольшой отдых. Селия получила 5 золотых монет, но отдала их мне. Я же положил их ей между грудей, сказав потрать на свои нужды. Но, к сожалению, в районе ее живота прозвучал звон монет, потому что они проскользнули вниз. Лицо Селии стало грустным из-за того, что золотая монета не задержалась между грудей. Продолжение. Женская битва. Павильон. Ау-ау-ау. О, прости. Когда Нонна пропускала Карлу в коридор, она наступила Карле на ногу. Эй, ты сделала это нарочно, не так ли? Нет, я задумался о чем-то. Карла вспыхнула, а Нонна просто небрежно оттолкнула ее. Из-за того, что твоя большая грудь бесконечно качается, ты не обращаешь внимания на свои ноги. Ну раз ты так говоришь... Я и правда не вижу своих ног, у большой груди тоже есть и хорошая, и плохая сторона. Когда Нонна говорила о своей большой груди, она неожиданно сказала об этом уверенно, потому что во время путешествия она заставляла любимого человека сходить с ума по груди, и ей не было стыдно. Фу, это чудовищная грудь, молочная корова. Все равно, это любимая грудь Эйгиль Самы. Меня не волнует, что ты скажешь, даже если у тебя черный сосок. Нонна остановилась. Тебе 18 лет, верно? Он будет черным даже через год. Что ты знаешь об этом? Немного темный, вот и все. Он большой и хороший для ласки. Это не имеет никакого отношения к Эйгилю, верно? Если он станет чернее, тебя не выгонит, а ты сможешь давать материнское молоко с такой большой грудью. Эйгиль Сама не сделает ничего подобного. Кроме того, ты старше него на 5 лет. Так, не скоро ли у тебя будут морщинки? Что? Да моя кожа пышет молодостью. Даже если ты не можешь это увидеть, ты можешь почувствовать это. Я, конечно, чувствовала ее в постели, но, я думаю, что она была похожа на воду. Карла разозлилась и сорвала с себя одежду. Видишь, кожа гладкая, твое обвинение ложное. Когда кровь прилила к ее голове, она забыла про окружение. Один из тех, кто услышал ссору, заглянул в комнату и увидел обнаженную грудь Карлы. Все линии мужских взглядов сосредоточилась на мягкой груди Карлы. Ах, хорошее шоу среди бела дня. Можешь показать и нижнюю часть тоже, будь моей партнершей за 1 серебряную монету, пожалуйста. Нонна отошла подальше от Карлы, над которой насмехались, прежде чем кто-то понял, что она ее знает. Обнажаться перед публикой, ты так сильно хочешь заняться сексом. Женщина Эйгиль Самы, я сообщу об этом. Карла спрятала грудь, в то время как ее лицо стало встревоженным. Подожди, не говори Эйгилю. Аха, тот, кто чувствует себя виноватым, становится самым подозрительным. Карла стала глуха к насмешкам Нонны. Отныне, учись на этом уроке, что я тебе дала, и следи за своими словами. Или иначе я не буду закрывать свой рот перед Эйгиль Самой. Нонна элегантно ушла с похихикиванием, пока Карла пыталась сдержать свой гнев. Нонна выиграла первый раунд, сказала Мелисса, поедая печенье. Имя: Эйгиль. Род занятий: Крыло Рассвета. Член 2 го батальона кавалерийской части. Деньги: 30 золотых монеты, серебро и меньше не считаются. Оружие: двойной кратер, длинный меч, большой бердыш. Броня: кольчуга, высокие кожаные сапоги, черный плащ, проклятый. Компаньоны: Шварц, конь, Селия, Марк. компаньоны в постоялом дворе. Нонна Электра, Мелисса, Мария, Карла, большая извращенка. Счет сексуальных партнеров. 28. Глава 26. Глава 26. Крыло рассвета 2. Атакующий юнит. Ты сделал все хорошо. Ты достиг высшего ранга. Ты знаешь. Ты добился этого, как и ожидалось. Элли дал мне денежное вознаграждение в кошеле. Я слышал, что ты пришел прямо на фронт и пнул все их задницы. Он поставил передо мной чашку саке, и, естественно, я выпил ее. На этот раз врагов было около 200, верно? Жертв было около 10. Я думаю, что прежде всего скажу, хорошая работа. Честно говоря, я был удивлен умением и руководством этой группы, потому что в моем бывшем отряде мы использовали только грубую силу. Элли налил немного саке и себе. Вначале эта группа была такой, какую ты и описал. Такой, как сейчас она стала после твоего прихода. Команда капитана Блуина тоже замечательная. Я полагал, что ты скажешь это. Я не хотел бы говорить о деталях, но в прошлом он был солдатом. Он всегда использует солдатский путь, чтобы командовать, Прим. Солдатский путь, военная дисциплина. Неудивительно, что он кажется таким опытным. И есть я, который получил это звание, потому что я благородный. Элли посмеялся над своим собственным сарказмом. Но, как я уже говорил, это необычный случай. Если ты здесь, у тебя могут быть мечты и стремления, которые обычные люди не могут и надеяться когда-нибудь достичь. Это как? Ты должен сначала стать благородным? Это был разговор такого типа, не так ли? Разговор был закончен, я отошел от палатки лидеров. Эйгиль сама ко мне бросилась, Селия, которая сразу поприветствовала меня. Я начал поглаживать ее голову и разговаривать с Марком. Награда 10 золотых монет. Возьмешь свою часть? Не интересует. Я попытался поделиться золотом с Марком, но он оттолкнул мешок обратно ко мне. Сегодня все было благодаря тебе. Мне не нужна моя часть вознаграждения. Сегодня я принудительно отдам это ему, хотя, вероятно, он начнет смотреть на меня с презрением. Завтра мы будем отдыхать, верно? Хочешь пойти выпить? Нет, у меня есть планы на вечер. Я не хотел останавливать его. Давайте развлекаться с моими девочками в постоялом дворе в столице. У меня не уйдет и часа, чтобы добраться до столицы из этого лагеря. Если я буду гнать Шварца на полную, то это не займет и 5 минут. Когда я вернулся в постоялый двор, все 4 дымы разом напрыгнули на меня. Неважно как, Андре не позволит использовать его комнату. Мои женщины, это настоящее блаженство. Я постоянно натыкаюсь на ревнивые и завистливые взгляды, когда они меня окружают в постоялом дворе, особенно с божественным телом Мелиссы, в сочетании с ее полупрозрачной одеждой, обнажающей ее грудь. Но вы можете увидеть все, если посмотрите на нее под правильным углом. Она укоротила юбку для меня, стоя тут, я видел ее соблазнительные бедра. Так как я неполноценна, мне приходится соблазнять вас своим телом. Даже несмотря на то, что она с легкостью сказала «Ута», уверен, она испытывала стресс. И это несмотря на то, что я постоянно уверяю ее в том, что для меня это не имеет значения. «Эй, Эйгиль-сан, может, пойдем в нашу комнату?» «Да, пойдем, эй, хорошая работа, займите обе его руки, это вам не поможет, а я займусь тем, что у него между ног». «Остановись, извращенка». Девушки начали спорить о том, кто обхватит мои руки своими грудями, пока Нонна не зашла слишком далеко. После того, как вошли в нашу комнату, мы выпили немного саке. Мой огонь разгорится сильнее раньше или позже. Дамы доверили свои тела мне. Они позволили мне снять с них одежду, прежде чем я уложил ее на кровать. Оно уже дергается. Он хочет женщину, или ему нужно немного предварительной ласки. Хэмэмэмэм, из-за того, что я вернулся с поля битвы, разве я не должен отдохнуть? Открой свой рот. Да. Дамы окружили мою нижнюю часть. Это не выглядело так, словно они нападают на меня, но так, словно они собираются сделать меня одна за другой. Ты можешь сделать кое-что для меня? Мелисса свернула кусочек ткани и завязала мне глаза. Она сделала это, потому что тогда я мой горн поднимется гораздо быстрее. Угадай, кто будет тебя обслуживать? Это был не только голос Нонны, но, услышав сосательный звук, сразу возбудился. Это чувство, это должно быть Карла, верно? Я знала, что ты угадаешь. Характер обслуживания Карлы был груб. Ее метод, как она его обсасывает, определенно приятен, но ее зубы постоянно цепляли мою плоть. Это было настолько хорошо, что я едва не кончил, еле сдержавшись. И следующая была, это Мария, хи-хи-хи, ты еще можешь говорить? Мария делает это совсем по-другому. Она берет его в рот и массирует его своим языком. Она тщательно ласкала его, но только с этим я бы не смог кончить. Но, когда я схватил ее за голову и начал толкаться бедрами ей в рот, и я сразу кончил. Все ненавидели ее, ведь сейчас она глотала мою сперму. После Марии была, Нонна, ты становишься все лучше. Да, ведь женщина может помочь своим ротикам. Нонна в своем мастерстве была где-то между Марией и Карлой, но это не было так сложно, отличить их. Когда она ложится передо мной, то ее груди тяжело опускаются на мои бедра. Теперь осталась только одна. Ух, из-за мастерства Мелисы работать своим ртом, я не смог сдержать крик. Как и ожидалось от такой опытной проститутки, я весь дрожал, пока ее рот ласкал меня. Я чувствовал сильное возбуждение от ее минета, но она не позволяла кончить мне, несмотря на ее навык. Ох, ты чувствуешь себя хорошо, я хочу большего. Продолжай, я хочу кончить. Да, тогда приготовься. Она начала двигаться куда быстрее, даже быстрее, чем Карла, и ее зубы даже не касались моего члена. Мой член стал чрезмерно твердым даже от одного звука. Уау, звучит как хлюп-хлюп. Я впечатлена. Когда я начал двигать бедрами, мне даже не приходилось держать ее голову, чтобы засовывать его ей глубже в глотку. Мне даже не приходилось двигаться вообще, а она всасывала его так глубоко. Ах, ха-ха-ха, как же глубоко она всасывала, удовлетворяя меня орально. После того, как она закончила так глубоко заглатывать его, она поцеловала мой член. Я снял повязку и увидел, как все с уважением смотрели на Мелису. Страстная Силья смотрела на них, словно хотела чему-то научиться. Если только прелюдия, думаю, я смогу кое-что для нее сделать. Но внезапно ко мне подошла Нонна, поэтому я решил просто наслаждаться ее грудью. Сегодняшняя наша вылазка – это уничтожение монстров на торговом пути. Элли прокричал команду всем наемникам, что стояли перед ним. Из столицы отправляйтесь на запад по торговым путям. Итак, вы пойдете на миссию в полном составе. Вы будете обыскивать окрестности в поисках и уничтожении монстров. Эти монстры – это гоблины, голодные волки и упыри, которые спрятались, но в разведывательном отчете сказано, что есть и орки. Не расслабляйтесь и привезите с собой тяжелое снаряжение. Необычно, что монстры оказались так близко в окраинах столицы. Я думал, что монстры обычно обитают в пещерах, и только на некоторых древних полях появляется нежить. Я редко сражалась с монстрами. Силья чувствовала себя неловко, несмотря на то, что мы говорили о борьбе с маленькими монстрами. До тех пор, пока не вылезут большие, я уверен, все будет в порядке. Тебе не нужно бояться, с твоим уровнем искусства. Если выйдут монстры побольше, можешь спрятаться за мной. Я аккуратно гладил ее по волосам, хотя она и увернулась, когда я попытался залезть ей в штаны. Я забыл, что Марк был рядом со мной. Капитан Блуина обсуждал с нами стратегию, после того, как закончились основные обсуждения. Я хочу, чтобы ты был в резерве для этой миссии. Что? Почему я должен быть в резерве? Блуина поспешил объяснить мне это, после того, как увидел мое неудовлетворенное лицо. Для того, чтобы угомонить гоблинов, достаточно и простых солдат. Вы будете немного позади на случай, если там будет огромная толпа, либо один большой. Тогда вы можете выйти и вмешаться. Если это так, то я не возражаю. Я бы не был удовлетворен, побей я только маленьких монстров. Говоря большой, вы имеете в виду орка? Очевидец сказал, что есть орк, но все должны быть осторожны, на случай большей опасности. Ну, если только один, я должен буду его убить, верно? Блуин рассмеялся. Тогда ты будешь в порядке. Пока не наступит время исполнять долг, вы можете флиртовать с молодой леди вон там. Это была моя вторая миссия в Крыле Рассвета. Все участники должны уничтожить монстров к западу от столицы. Начали. Мне скучно. Пожалуйста, не говорите это, прикасаясь к моему телу. Моя рука находилась между бедрами Сили, мои пальцы находились в ее влагалище. Внезапно моя рука начала двигаться, и я услышал звук хлюп-хлюп. Даже несмотря на то, что она только ребенок, она все равно так быстро намокает. В конце концов, мы не в кровати, почему вы делаете это со мной на людях? Аанкх. Так я лучше сражаюсь, и держит меня готовым к тому моменту, когда понадоблюсь. Второй батальон стоял на вершине холма, Здесь также был Блуина. Все части участвовали в этой миссии, поэтому диапазон развертывания сил был огромен. Вид отсюда был хороший. Даже если мы и могли что-то видеть отсюда, это двигающиеся черные точки, поэтому мы не сможем понять ситуацию, пока не вступим на поле боя. Ах, ах. Хэймэм, Силия взяла меня за руку и начал интенсивнее толкать ее внутрь. Но воздух изменился. Я вытащил свое копье, чтобы что-то подтвердить. Почему ты остановился? Ты жесток. Разведчик ничего не говорил, и черные точки не двигались или что-либо еще. Они должны быть в порядке, верно? Еще немного. Я хочу почувствовать себя хорошо. Разведчики зашевелились. Ух, хорошо, я сделаю это сама. Правое крыло в хаосе. Число врагов слишком большое. Отступаем. Блуина и я услышали крики разведчиков. Силия, прекрати мастурбировать. Нам необходимо выступать. Ва, не говори это так громко. Мы сняли с холма 10 человек из кавалерийского отряда. Я увидел, там около 100 гоблинов. Похоже, у нас будут проблемы, если нас будет только 20 человек. Но у гоблинов были только сырые ножи и топоры. Их психика и телосложение были как у маленьких детей. Они не смогут остановить атаку кавалерии. Мы, кавалерия, на лошадях, выставив свои копья вперед, мы выскочили сбоку, чтобы остановить атаку гоблинов, которые бежали за пехотой. Мы слышали бесчисленные крики гоблинов, когда мы продолжали колоть их маленькие тела своими копьями, пока они топали своими маленькими ножками под ногами наших лошадей. У Шварца не было проблем с гоблином. Когда я увидел толпу гоблинов, я поднял свое копье, оставляя много трупов после себя. Ситуация боя полностью изменилась. Гоблины начали разбегаться, а пехота развернулась обратно, чтобы покончить с ними. Думаю, этого достаточно. Мы вернемся в штаб, я сказал Силе и Марку. Силе убила 3 гоблинов, а Марк 5. Мы должны будем сделать это еще раз, после прибытия в штаб. Я надеюсь, ты получишь повышение в следующий раз. Силия заставила лошадь скакать галопом обратно в штаб-квартиру. После всего, нам пришлось несколько раз спускаться, и разочарование Силии росло. Внезапно разведчики сказали, что пошли большие. Левое крыло, большие на подходе. Здесь 3 орка. Эйгиль, иди, но, не позволь себя ранить. Капитан Блуина сказал беспричинно, чтобы я не был ранен. Мы спустились с небольшого холма. До сих пор обстоятельства были теми же, но сейчас они едва отличались, поскольку теперь все было гораздо серьезнее. На этот раз катилось много голов пехоты, каждая кавалерия разбивалась клубами. Командир орков, что стоял посередине, был самым высоким, почти 3 метра, он держал в своих руках огромное бревно. Мы бы окружили их с лучниками, чтобы чувствовать себя в безопасности. К сожалению, в нашем отряде не было лучников или тех, кто бы пользовался самострел. Силия, спрячься за моей спиной. Шварц побежал прямо к орку. Я оттолкнул его копье и затем ударил его в живот. В сочетании с силой мчащегося коня, я бы разорвал ему живот. После этого Силия атаковала его в живот еще раз, и далее она нанесла рубящий удар по руке. Хотя мы оба попали ему в живот, этого было все еще недостаточно, так как у него были слишком толстые жирные мускулы. Но раны были серьезными, поэтому Марк ударил его по голове своим молотом. После этого орк окончательно упал, а все закричали от радости. Но это был только один орк, оставалось еще 2. Орк поймал бегущего от него солдата, свернув его клубком. Когда он заметил меня, было уже поздно. Мой бердыш рубанул грубую толстую кожу орка, и кровь стала хлестать фонтаном. Пока я размахивал своим мечем, Силия махнула своим ножом по глазам оркам. Когда глаза последнего орка были выколоты, он упал на колени. После этого, все солдаты своими копьями проткнули его несколько раз, пока тот не умер. Силия выглядела странно, пока мы ехали в штаб-квартиру. Я всегда переставал дразнить ее, прямо перед битвой, сейчас ее глаза налились кровью. Я волновалась, что стоит ей увидеть мой низ, как она попытается напасть на меня. Бедная Силия, сейчас я ничего не мог сделать для ее комфорта, я должен был ждать, пока это не закончится. Огромный орк появился. Должно быть, он босс этой большой орды. Силия достала свой нож, около моей нижней части, она не могла больше держаться на расстоянии, услышав эти крики. Они сказали, что это необычные монстры, которые обладали повышенной силой и умением, чтобы могли командовать другими монстрами. И иногда, они ищут тот же тип монстров, что и босс, чтобы увеличить свою силу. Это объясняло, почему были умные орки, которые могли вести так много монстров, как раином столицы. Здесь, наконец, появились лучники и самострельщики. «Ты все еще хочешь пойти со мной?» «Я знаю, не обязательно было сообщать им, но я уважаю их босса. Я взял Силью, которая почти достигла своего паха, и посадил на Шварца. Окружаем. Не подходите небрежно. Убейте их. Большой. Его рост был выше на целый метр обычных орков. Его руки и ноги были тоже больше обычного. В его руках было бревно, настолько большое, как столб. Вокруг него было много трупов. Он бил лошадей и людей без разбору. Но его жизнь должна была закончиться. Его окружили два копейщика. У него было сотни ранений от стрел. Его били много людей. Его окружали много слабых стонов. Жалкие. Это то, что я думал. Солдаты, хрупкие люди, что вышли, чтобы убить его, и она все еще получали ранения. Когда я заметил это, я сел на Шварца и бросился им на помощь. «Ой, не приближайся, ты будешь убит, без проблем, не останавливай меня от убийства этого». Ох, окружая его, я встретился с орком лицом к лицу и приготовил свое копье, чтобы убить его. «Иди, я буду частью вашего последнего вздоха». Он обратился ко мне, несмотря на то, что вокруг него было много людей, он все еще смотрел на меня. Орк размахивал своей колонной. Все знали, насколько силен был этот удар, но я парировал этот удар своим копьем. Хотя он был очень большим, мое копье сдержало его. Люди вокруг были шокированы, видя это. Я все еще не был мертв, я не был бы убит от удара такой силы. Орк отошел на шаг в удивлении, когда его палка не смогла меня даже встряхнуть. Люди вокруг меня стояли с раскрытыми ртами. Теперь была моя очередь атаковать. Орк получил мой удар, но в отличие моих обычных ударов, этот был в полную силу. Один удар, два удара, пока он отступал, я продолжал нападать. Я продолжал размахивать своим копьем. На шестом ударе его бревно сломалось. Я размахивал своим копьем, а орк остатком бревна. Мы столкнулись. Его сломанное бревно задело мое лицо, брызнуло немного крови. Мое копье пронзило его живот, разрывая жиры и мышцы. Его желудочный сок брызнул на землю, а он сам грохнулся на колени. Обычно орки не чувствовали боли из-за толщины их мышц. Если это не смертельная рана, они все равно продолжали сражаться. Даже если его живот был ранен, они не останавливались немедленно. Но этот орк смотрел на меня мутными глазами, затем схватился за живот. Он осознавал, что умрет через минуту, или, может, не хотел, чтобы его убили. Я не знаю, но я уверен, что он хотел остановиться. Я приготовил свое копье. Пока я сунул копье, оно пронзило его череп, проткнуло затылок, и он конвульсировал, а затем рухнул на землю. «Что вы будете делать с этими телами?» Все сразу заулыбались. «Мы уничтожили толпу монстров, а также босса, а также истребленные чудовища были изничтожены, поэтому регион будет восстановлен». Или, после возвращения в столицу, сообщил о том, что миссия достигла успеха. «Я слышал о твоем подвиге в этой миссии, а также что ты один дрался с последним боссом и победил. Подумай над этим». Он сказал, что я даже не был ранен. «Ты это все сделал, ты повысил свои военные результаты, это факт. Он передал мне денежное вознаграждение. Нашей наемной группе дали хорошую зарплату. Теперь я понимаю, почему здесь собралось так много людей. Правда состоит в том, что вы сделали не только это, верно? В этой миссии вы выполнили больше работы, чем 30 всадников вместе взятых. А еще ты убил босса орков. Разве это не было вашей командой?» «Нет, команда заключалась лишь в том, чтобы победить толпу монстров. Но команда 2 батальона должна победить монстра класса босса». Он также добавил: «Более вы не будьте только подчиненным. На войне организация и лидерство самое главное. Но военная доблесть также важна. Ты единственный, у кого до сих пор нет никакой позиции в этом месте. Проще говоря, ты хочешь, чтобы я был тем, кто первым возьмет и уйдет в ярость. Что-то в этом роде». Эли рассмеялся. «Конечно, ты получишь более высокую зарплату, также ты получишь свою палатку. Вы сможете делать что-либо с женщинами более легким способом». Похоже, он знал, что Силья была женщиной. «Неужели мое лицо выглядит так, словно я всегда возбужден? Вы даете мне слишком много. Я не вижу причин отказывать». «Хорошо, я согласен. Ваша новая должность ниже обычного капитана, но выше командиров, которые командуют от 10 до 20 человек. Я опускаю детали, но проблем не будет. Вот и все. Мы теперь будем наслаждаться временем, проведенным в столице, чтобы восстановить свои силы. Я буду заниматься сексом с другими женщинами, чтобы заставлять Силию ждать и в агонии накапливать желание. Сможет ли она терпеть это, или будет удовлетворять себя руками? Продолжение дамского поединка. Со стороны Нонны. В последнее время клиенты гостиницы были строги. Знаете ли вы что-нибудь об этом? Да, действительно, недавние клиенты, остановившиеся в гостинице, смотрели на мои груди так, словно это было что-то презрительное, но они слишком боялись, чтобы сделать что-либо прямо. Может быть, они узнали, что мы неопытны, хотя они в этом и были неправы. Мария и Мелисса, казалось, уклонялись от этого, и я никогда не слышала ничего от этого извращенца. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Опять. Маленькая девочка убежала. Нет ничего плохого, я ничего не вижу, даже когда смотрю на себя в зеркало. Даже когда я ем еду в холле, я вижу извращенку. Прим. Нонна называет так Карлу. Обычно я сразу раздражаюсь, но нужно ее поприветствовать. Доброе утро. Привет. Прости. Извини меня. Карла убежала, после извинений и выкрикивания сожалений в мою сторону. Может, я делаю что-то не так, потому что это стало действительно раздражать. Это так, правда, это вранье, но она все равно такая красивая. Я услышала разговор служащих гостиницы. Это из-за моих благородных привычек, моя способность слышать тихие голоса, все еще оставалась на уровне. Простите, что прерываю, мы можем кое о чем поговорить. Даже если они и хотели убежать, я мягко держала одного из них. Я не буду злиться, поэтому не могли бы вы сказать мне о том, о чем вы сейчас говорили? Я обещаю, что не буду сердиться. Я потащила одну сотрудницу в свою комнату. Почему все так странно на меня смотрят? Даже, кажется, что эта маленькая девочка боится меня. Я призвала сотрудницу говорить, потому что она была не уверена. Это Нонна-сан. Нет, Нонна сама всегда издевается над Карлой-сан. Хэмэмэмэм, если только поэтому, я об этом уже знала, и я не знаю, что думают остальные девушки. Но у меня плохое предчувствие. Что же я делаю с Карлой-сан по этим слухам? Не могли бы вы просветить меня? Лицо девушки покраснело. Что вы всегда раздеваете других на публике, что вы всегда грязно выражаетесь, и вы позорите себя, извергаясь перед своим любимым на публике. Может ли эта женщина прекратить говорить все, что ей вздумается? Ох, мне жаль. Кроме этого, я знаю, есть кое-что еще. Да-да. Вы непослушные и всегда оскорбляете других людей, и также любите заниматься сексом с другими мужчинами и животными. Что за невозможная ложь? Кто говорит это? Карла-сан сама и говорит. Пару дней назад она объясняла, как была наказана, за то, что писала за пределами гостиницы. Если бы она этого не сделала, то понесла бы еще более жестокое наказание. Она переложила на меня вину, когда другие узнали о ее увлечении. Нонна-сан, независимо от того, насколько она нежная, она ваш враг. Даже несмотря на хорошее поведение Карлы-сан, она оказалась такой. В конце концов она извращенка. Вот извращенка. Если слухи достигнут уха Игиль-самы, мне нужно поговорить с Карлой. Так как я хотела поговорить с Карлой, служащая гостиницы стала цепляться за меня. Стойте, лошадь невиновна. Она сломана, она сломается. Отпустите меня. Я должна наказать эту извращенку. За пределами комнаты работники услышали. Стойте, лошадь, нарушение, извращенка, наказание. Слух, что Нонна яростно третирует свою соперницу Карлу, даже не собирался исчезнуть в ближайшее время. Имя, Эйгиль, статус, капитан штурмового батальона Крыла Рассвета. Деньги, 30 золотых монет, серебро и прочее не считается, деньги были вычтены за командировочные расходы, не указанные в тексте. Приблизительные расчеты. Оружие. Двойной кратер, длинный меч, большой бердыш. Снаряжение. Кольчуга, высокие кожаные сапоги, черный плащ, проклятый. Компаньоны. Шварц, конь, Силия, последователь, Марк.